террористы высоко подняли портфели и с силой швырнули их на пол. Раздались сильнейшие взрывы. В портфелях были плоские бомбы. Террористы были убиты на месте. Дача была наполовину разрушена. Было много убитых и раненых. Но сам Столыпин остался цел и невредим, без единой царапины. Газеты писали об этом покушении довольно скупо, но в изобилии помещали тексты многочисленных высочайших телеграмм, полученных Столыпиным от царя и обеих цариц, от великих князей и княгинь и прочее, прочее, прочее. Во всех этих посланиях выражались глубокая радость и благодарность Божьему промыслу, чудесно сохранившему верного царского слугу Столыпина, и в особенности восхищение перед его неустрашимостью. Столыпин сразу заявил, что его не запугают, со своего поста он не уйдет и от прежней своей политики ни на одну пять не отступит. В этом покушении участвовал и сын Марины Львовны Владимир. Химик по образованию, он помогал в изготовлении бомб. Он же и доставил террористам портативные плоской формы разрушительные снаряды, помещавшиеся в портфелях. Владимир был арестован не сразу. Его надежно скрывали. Лишь спустя два месяца, 14 октября 1906 года, когда уже появилась надежда, что все, может быть, обошлось, Владимира арестовали. В то время путь революционера от преступления до наказания, от совершения террористического акта до расправы бывал часто почти молниеносно быстро. Схватили, судили Шемякиным судом, расстреляли или повесили. Все это занимало считанные дни. Багров, убивший 5 лет спустя того же Столыпина, был казнен через несколько суток. Его повесили в том же фраке, в каком он был схвачен в Киевском театре в вечер убийства Столыпина. Однако путь Владимира от взрыва на Аптекарском острове до заточения в Шлиссельбургскую крепость оказался очень долгим. Он продолжался около 2 лет. Переведенный из Выборгской тюрьмы в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, Владимир почти целый год ждал суда. Письма и дневники его за этот период поражают спокойствием, глубиной интересов, горячей любовью к жизни. Тотчас после ареста он пишет жене записочку, в которой еще ощущается минутная первоначальная растерянность. «Итак, мы разлучены силой обстоятельств, лежащих вне нашей воли. Приехали какие-то люди, посадили тебя на одного извозчика, меня на другого и увезли». Но тут же, словно взяв себя в руки, Владимир добавляет: «Но что за беда? Все это минутное, случайное, все это пройдет мимо». Он хорошо знал, что это не так, что арест его не случайный, не минутный. Но он хотел успокоить жену, настроить ее на достойный тон. Вместе с тем, спокойствие его не было наигранным. Его в самом деле трудно было вывести, вытолкнуть из ощущения крепчайшей связи с живой жизнью, полной труда и умственных интересов. В тот же первый день после ареста он пишет матери: «Возьми у меня на квартире 2-ю часть Штирнера». Примечание автора. Перевод, начатый им до ареста. «И передай в жандармское управление. Если удастся получить рукопись», примечание автора, вероятно, забрано жандармами при обыске и аресте, «то работа будет сдана в назначенный срок». Вряд ли Владимир заблуждался относительно того, каков будет приговор суда. Расстрел или виселица. Только всего и выбора. Но в ожидании этого он все время настойчиво и много работал. Кончал перевод книги Штирнера. «Катаю по 30-40 страниц в день», – писал он матери. «Спросите у самых трудоспособных и плодовитых переводчиков. Они объяснят вам, какая это большая и трудоемкая цифра – 30-40 страниц в день». В эти же месяцы ожидания суда